Я ускорил шаг, прижимаясь левее, торопясь спрятаться под свес кровли. Компашка свернула направо. «Рад вас видеть, мистер». Уличный вышибал размером со шкаф моментально оценил все нужное и важное и склонил голову, приветствуя появление солидного человека, прибывшего издалека. Я еще шире расправил плечи. А то, разве я выгляжу не солидно? Две кобуры с короткостволом, уже статус, хотя на показ выставлять их не стал, прикрыв полами легкой куртки с закатанными по локоть рукавами. Еще и в чистое переоделся. Морда, как утверждают некоторые гражданские, подкачала. Однако свирепая харя вышибал и была ничуть не лучше моей, так что меня он принял как родственную душу. Места есть, дружище, для таких солидных клиентов у нас всегда места найдутся, горячо уверил мордоворот, ударив себя в грудь большой волосатой рукой, и тут же грубо толкнул в сторону пытающегося проникнуть в заведение за булдыгу самого босяцкого вида. Чего встал, попрошайка, я тебя помню, проходи мимо. Сразу за первыми дверьми, ведущими в таверну глобус, опираясь двумя руками на небольшой столик, с которого мистически разбрасывала полосы света пара решетчатых масляных ламп, в ожидании стоял меняло. Этот затрапезного вида предок первых банкиров выполнял, как я предположил, сразу две функции. Приводил к единому знаменателю средства платежа посетителей, а они могут быть самыми неожиданными, и заранее вычислял наиболее состоятельных клиентов, которым может потребоваться некое особое внимание, что бы это ни значило. Местных денег, динаров у меня не было, и я предложил хозяину взятую на всякий случай в рейд большую и красивую монету, 5 золотых долларов казначейства вольного города Доусона. Это достаточно большие деньги и в северном городе. Там вообще стараются сразу же разбить даже один золотой на более мелкие номиналы в талонах поставки терминалом, векселях или деньгах таверн. Узрев волшебный желтый кругляш, меняло повертел его в грязных пальцах, быстро куснул и замахал руками, заявив, что не может сразу разменять такую круть, а в соседнем кабаке разменять у меня не получится, потому что у этих неудачников и в лучшие-то дни, если и набирается столько, то только к утру. Финансовый краила попросил подождать, закрыв на ключ стол сейф и выскочив на улицу. Дверь за ним пришлось закрывать мне. Что было делать, подождал. Наконец разгоряченный и запыхавшийся меняло, который, судя по исходившему от него амбре, не мылся целый год, вернулся к рабочему месту. Выхватив из моих рук монету, он радостно возвестил, что наскреб пару доусонских долларов, 4 местных золотых монеты, имеющие вдвое меньший номинал, и целую горсть мелких динаров, покрывающих остаток меняемой суммы. Только хотел спросить, имеется ли при таверне постоялый двор с приличными номерами и много ли людей остановилось на ночь, как вторые двери со стуком распахнулись, и я увидел летящие на меня широко распахнутые глаза, еле успел отскочить. Еще один мощный пинок придал несчастному дополнительное ускорение, отправившее его на пол предбанника. Рухнув на утрамбованную до крепости асфальта землю, всхлипывающий оборванец, компашка точно таких же болталась снаружи, когда я подходил к заведению, быстро вскочил, разбрасывая сопли и отряхивая ладонями колени, и глянул на меня все тем же очумевшим взглядом. «Час пробил, мой друг, час пробил, ты слышишь звуки флейт черных заклинателей?» Звонко выпалив этот бред, он быстро повернулся к меняле, не ожидавшему никакого подвоха, и, резко переходя от плаксивой истерики к бешенству, с размаху влепил ему маленьким кулачком по морде, после чего тут же убежал на вольный воздух. Я не мог сдержаться и захохотал от всей души, в то время как меняло заходился в ругани и страшных угрозах мести. Еще один художник не смог добиться от общества признания и справедливости. С такими словами я наконец-то вошел в главный зал глобуса. Помещение было оформлено вполне привычно для большинства таверн платформы. Дело в том, что все найденные людьми локалки по большому счету одинаково и используются в качестве источника качественного леса для постройки чего-нибудь другого. Материал отменный, срубы смотрящих сделаны капитально, чуть ли не на века, но разобрать их не так уж сложно, что и происходит. Как правило, этот ценный ресурс достается тем, кто более предприимчив и побогаче. Стены увеселительного заведения сложены из неотесанных бревен, как и низкие перегородки, разделяющие одну сторону заведения на секции без окон. Видно, что эти перегородки смонтированы гораздо небрежней, мерцает свет, пробивающийся наружу сквозь щели. Балки перекрытия, как и стропила, открыты, в странном контрасте с ними под идущим по всему периметру карнизом тянутся короткие расписные занавески. В центре торцевой стены прибита голова огромного быка-круторога, одного из тех красивых монстров, что водится в северной саванне. Багровые отблески ярко озаряют длинные темные рога и стеклянные глаза чучела. Вокруг стоял громкий гомон голосов и взрывы грубого хохота, окликов и возмущенных выкриков. Много людей, почти все места заняты. В городах Южного материка практически нет никаких других развлечений, кроме посещения кабаков. Даже в самом прогрессивном Доусоне главная культурная достопримечательность – театр Варьете, неплохой, кстати. На Северном материке все гораздо круче. В замке «Россия» имеется любительский драматический театр с ежемесячными спектаклями, есть краеведческий музей и кинотеатр, постоянно проводятся спартакиады. Отличный музей китайской культуры появился в Шанхае. Рассказывали, что у швейцарцев появился большой кинозал. Я там бывал всего один раз, в рейде, поэтому толком осмотреться не успел. Здесь же все только начинается, не доросли еще. Хотя эта ночь была теплой, в широком открытом очаге трещало и беззвучно, из-за постоянного шума и криков посетителей, стреляла искрами огромная охапка пиленых дров. Клубы дыма втягивались в недостаточно широкий раструб трубы, из-за чего какая-то часть валила прямо в зал. Нельзя сказать, что дым стоял стеной, но он чувствовался. На очаге кипел и булькал огромный и закопченный, медный, скорее всего, котел, разгоняющий по сторонам манящий запах варева. В секциях сидели хорошо отличаемые от остальных людей випы и наиболее состоятельные посетители, ни одного свободного места. Элитарная территория была ограждена от остальной площади зала невысокой, от силы по пояс, стенкой с резным орнаментом, так что всякой задиристой черни рядом с уважаемыми людьми не прогуляться от нечего делать. Многие в зале курили, никакого тебе ЗОШ и заботы о ближних. Випы, с показной небрежностью выбрасывая пальцы, тянули Мальборо. Сигареты, хоть это и легкая в поставке терминалом позиция, приоритетом для операторов никогда не являлись, их небольшой запас доставался немногим, остальные довольствовались трубками. По центру стояли два длинных стола, забитые посудой и снедью. За ближним ко мне столом сидели 12 вполне освоившихся сотрапезников, людей самых разных возрастов, но одного статуса. Скорее всего, это были торговцы. В этом месте, прямо возле очага, дыма было больше всего, почти все торгаши вдобавок еще и дымили, и мне пришлось вглядываться. Остальное свободное пространство занимали небольшие столики на четверых, разбросанные тут и там. Несколько человек спинами к публике сидели возле барной стойки. Найдя свободный столик в самом углу таверны, я подозвал официанта, наверняка уже получившего необходимую информацию от менялы. В это время двое работников кухни в застиранных передниках сняли с очага тяжелый котел. Торгаши тут же возмущенно загалдели, требуя пулей поставить его на их стол. Но кухрабочие не сдались и отволокли котел к своему столу, где еще один мужик, вооружившись огромным черпаком на длинной деревянной ручке, начал ловко разливать парящие порции в расставленные глубокие тарелки, не забывая кидать туда пласты нарезанного мяса. Жрать-то как охота. Гадство, нельзя набивать желудок во время операции, разве что самую малость. Взяв принесенную тарелку, в которой жидко плескалось на самом дне, и небольшую глиняную кружку с легким сухим вином, я сразу кинул мальчишке 3 монетки, желая спокойно осмотреться, оценить пестрый круг посетителей, бодренько осушающих свои кружки, и хоть и по-нищенски, но поужинать. Несмотря на обилие в заведении народа, воздуха хватало. Высоко над головой на закопченном потолке имелось несколько вентиляционных окошек с приделанными к створкам длинными палками. В стены среди множества картин всех мыслимых жанров и направлений, собранных после попадания пятнашек, на разной высоте в беспорядке были вбиты костыли, на которых висела верхняя одежда, сумки и мешки. И только возле VIP-ложи стояли нормальные вешалки-стойки. Все светильники были выкручены на полную мощность. Правее барной стойки тянулся длинный кухонный стол и ряд полок с коллекцией разномастной посуды. За столом орудовал толстый повар, без заминки отпускающий блюда по заказу. Пожалуй, винца можно добавить, вкусное и действительно легкое. Я махнул рукой, подзывая служку. В целом, за исключением заезжих торгашей, здесь собралась компания обычных обитателей подобных городков. Такую публику можно встретить ночью в любом кабаке платформы 5, от края ее и до края. Некоторые из сидевших за столами были, судя по экипировке, владельцами собственных дальних угодий, удачливыми охотниками, промысловиками и рыбаками. Они отличались от остальных загорелыми и обветренными лицами с не совсем трезвым, но неизменно цепким взглядом и быстрыми движениями, как у диких тварей, в окружении которых проходит их существование. Чуть дальше от очага расположился только что закончивший играть гитарист средних лет, работник заведения или приходящий на подработку, человечек в вытертой и застиранной джинсовой паре, морда опухшая, глаза водянистые. Бедолага то и дело с тоской поглядывал в сторону бара, но никто не торопился поднести ему чарочку, зная, что это добром не кончится. Одной рукой он прижимал к себе акустический хифнер с крепко поцарапанной декой, но все струны были на месте. За вторым от меня столиком сидели трое из той категории страждущих, которая часто в такие заведения не заходит, посещая их только после какой-то житейской удачи. Местные, скорее всего, вольные работники с соседних ферм. Двое были похожи на братьев Погодков. Эти дуболомного вида парняги с растрепанными космами вели себя спокойно. А вот третий, примерно того же возраста, то есть чуть за 30, непоседа с лисьим лицом, маленькими, то и дело неприятно подмигивающими глазками и острой бородкой, явно нарывался на неприятности. Он что-то постоянно выкрикивал в адрес собутыльников, пытался наскакивать на них прямо через тарелки и опрокинутую кружку, требовал от собутыльников справедливости и, похоже, борьбы с мировой коррупцией. На моих глазах братовья начали заводиться, не обращая внимания на возобновившуюся гитарную музыку. Один, сжав кулаки, даже начал привставать. Но тут невесть откуда взялся внутренний вышибала, одетый в грубую жилетку из толстой кожи и просторные мягкие штаны, который просто отвесил быкующему звонкий и очень сильный щелбан. И что уймется? Вот ведь дурья голова, постоянно шумит. Сейчас наш Фильс и этого смутьяна пинком выпроводит, раздался рядом елейно-ехидный голос официанта. Ваше вино, мистер. Точно, парнишка упорно нарывается на неприятности. Отправит его пенделем в предбанник, как и предыдущего слушателя мистических флейт. Да уж, процесс непрерывный, я бы на месте вонючего менял и обзавелся хорошей глубокой каской, а лучше мотоциклетным шлемом с глухим забралом. Разве полицейские не обращают внимания на таких задир? Мне сказали, что они в глобусе. Здесь они, здесь, уже второй час сидят. С вашего места их не видно, мистер, не повышая голоса, с готовностью пояснил официант. Отклонитесь вправо и чуть привстаньте, видите, возле дверей в кладовые, я привстал, в углу, на низкой табуретке, грубо выструганные ножки, которые ушли в землю от долгой статической нагрузки, раскинув руки и ноги, устроился жирный полисмен в стадии легкого опьянения. Его напарник в синей хлопчатой униформе с настоящими погонами восседал на соседнем табурете и, не в пример жирному, был внешне почти трезв. Однако и его точно так же не интересовало происходящее в таверне. Нормально вы тут службу несете. От таких служак толку немного. Что вы, мистер, хозяин, да и все мы всегда рады видеть у нас доблестных служителей закона. Понимаю, не старайся. Это большое счастье, хмыкнул я. Конечно, иногда они задерживаются несколько дольше обычного. Раздался всеобщий взрыв смеха. Один из посетителей решил самостоятельно отправиться к барной стойке, но сил определенно не рассчитал и растянулся на полу, не продержавшись и пары шагов. Музыкант вздрогнул, проснувшись, посмотрел в потолок отсутствующим взором, словно что-то припоминая, затем перехватил гитару поудобнее и опять начал щипать струны, наигрывая какую-то мелодию. А губернатор сюда не заглянет с визитом, сделанной заботой о карьере Назгулов поинтересовался я. Никогда, быстро отрезал служка. Понятно. А что начальник полиции? У него медовый месяц, он уже в третий раз, и замолк, запоздал, опасаясь сболтнуть лишнего в присутствии чужака. Да тут, смотрю, все под задницу соломки подстелили. Черт, а не переселиться ли мне на пару-тройку месяцев в Каенну? Отличный город, мистер, почему бы и нет? Поддержал меня получивший еще одну монетку официант, после чего быстро исчез. Главный на данный момент враг, шериф Безерты, с двумя корешками культурно отдыхал, укрывшись в третьей VIP-секции. Благодаря удачному, емкому описанию его я признал сразу, но разглядывать паразита не торопился, трудолюбиво вливаясь в окружающую среду. Слева от него восседал молодой человек в классическом, почти формальном костюме с однотонным галстуком, глядевший вокруг с глубоким презрением. Кулаки зачесались. Живое воплощение бессознательного холодного высокомерия. Натуральная белая ворона, Такой прикид я видел только у Сотникова и Дугина. Короткая, тщательно ухоженная хипстерская борода не могла скрыть миниатюрной части личика, оканчивающейся младенческим подбородком. Одной рукой он то и дело подносил к губам короткую трубку, другая держала вилку, которой он постукивал по столу. Вот поэтому я и не люблю пафосных кабаков, мне проще в обычных. Здесь хочется дать в рожу сразу дюжине клиентов. А не партнер ли это из числа местных? Костюмчик-то не совсем подходит приезжему торговцу. Скорее всего, так оно и есть, недаром он там уселся. Шерифу выгодно скинуть пленников на сторону, чтобы избежать варианта отвитки при обмене и не навлекать беды на Безерту. Удобнее и проще, пусть даже с потерей доли прибыли, переуступить пленников тем, кто не участвовал непосредственно в акции, но имеет опыт подобных сделок. Что они могут потребовать в качестве выкупа? Вариантов масса. Что угодно могут выкатить в требованиях, но это обязательно будет терминальная поставка. Например, сотню или даже две портативных электрогенераторов, либо втрое больше патронных цинков. Желательно тяжелое и относительно компактное, что можно быстро привезти и также быстро перепрятать. У меня не было возможности хорошенько разглядеть третьего участника совещания, так как он сидел ко мне спиной, и все-таки что-то меня в нем беспокоило. Силуэт с лысой башкой казался знакомым даже в таком ракурсе. Я попытался вспомнить, где и когда мог его видеть, но ничего не вышло. Придется рассмотреть лысого чуть позже, во время постепенно назревающего визита в туалет, который находится во дворе глобуса, идти нужно будет через весь зал. Однако опознание произошло раньше. Бритый наголо человек неожиданно оглянулся сам, и мы встретились глазами. Единственное, что я успел сделать, это скучающе, якобы в бесцельном рассматривании всех посетителей глобуса, с короткими остановками протянуть взгляд левей. Он, приметный сабельный шрам, пересекающий лицо от лба до левой скулы, трудно не запомнить. Тот самый мужик пиратского вида, с которым я столкнулся почти в дверях таверны под трубой. Я-то взгляд отвел, а пират нет. Бляха медная, неужели нарвался? Не обязательно. В тот момент я был в солнцезащитных очках. Если этот корсар что-то и увидел, то это свою искаженную в зеркальных стеклах морду. Тем не менее он засомневался точно так же, как и я. Вот сука цепкая. Нахмурившись, лысый опустил голову и отвернулся. Подумав с минуту, он все же привлек внимание шерифа, показав большим пальцем за плечо и, таким образом, сообщая о своих подозрениях. Прервав трапезу, шериф тупо уставился на меня, ощерился и пренебрежительно махнул рукой, мол, не обращая внимания на всякую ботву, чем убедительно доказал, что в прошлой жизни не имел никакого отношения к внутренним органам, спецслужбам и оперативной работе вообще. Да и гангстер ты никудышный, нет нормальной чуйки. Выходит, пират из Безерты действительно направился к причалам, но вовсе не для того, чтобы разобраться в случившемся и начать наводить порядок железной бандитской рукой, а с целью сесть в какой-нибудь катерок и отправиться в Каенну вслед за шерифом. Что же ты не задержался на лишнюю минуту в таверне, лысый? Дай бог, привалил бы тебя. И что же мне теперь делать? Да и хрен с тобой, пират недорубленный, может, это даже и к лучшему. Что-то засиделись вы тут, товарищи преступники, хватит совещаться, пора ответ держать. Но окажутся ли возникшие у лысого подозрения, вызванные моим появлением, достаточными, чтобы остановить всю эту пьянку и погнать их в логово? Прошло еще полчаса. Решив круто поменять имидж, музыкант напялил круглые очки с абсолютно черными стеклами, которые на его далеко не безукоризненно правильном лице производили маскарадное впечатление. Хотел закосить под Джона Леннона, а вышло пугало. К пугалу присоединилась 40-летнего вида певичка с весьма неплохим голосом. Надо сказать, что женщин в таверне было совсем немного, не больше 4. Из подслушанных разговоров за столиками я узнал, что во время проведения больших ярмарок, когда в Каенне разом появляется много новых кошельков, глобус позиционирует себя чем-то вроде элитарного клуба и проявлений разврата и разгула в своих стенах не допускает. Хочешь общество веселых девочек? Ступай к соседям. Все местные особы легкого поведения сейчас находятся там, а жены дочерей торговцы, как правило, с собой в долгий и опасный путь по реке не берут, что правильно. Торговые караванчики, следующие одними и теми же маршрутами и почти по графику, всегда были главной целью полудиких речных пиратов новой формации, сбитых железной рукой главаря в крепкую банду. В свою очередь суфражистки на Амазонке пока что заводятся только в богатеньких семействах главных вождей и приближенных к ним лиц, а женщин-бизнесменов позорно мало. Изредка в такой кабак может заявиться какая-нибудь матриархальная матрона вроде разлюбезной моей Сисиндры. И тогда только держись, мужики, нужник я так и не посетил. В помещение маленьким вихрем ворвался с рождения нестриженный мальчишка лет 10, который, ничуть не смущаясь, по-хозяйски привычно осмотрел зал, нашел глазами столик шерифа и метнулся к нему, вручив какую-то важную записку. «Да неужели?» Я тут же подобрался. «Похоже, настает время серьезной работы». Шериф выслушал посланника, насупившись и насмешливо скривив губы, однако потом посерьезнел. Ожидания оправдались. Компания заговорщиков сблизила головы, быстро обменялась короткими фразами и начала выбираться из-за стола. Расплачивался за ужин бородатый хипстер в костюмчике, который привлек внимание бармена, пальцами изобразив в воздухе блокнот и ручку, фиксирующую сумму счета. Дождавшись, когда компания вышла из зала, я через минуту-другую проследовал в предбанник, успев там шутливо замахнуться на менялу, тут же вжавшего башку в плечи, а на улице первым делом ринулся за угол, чтобы отлить. Уж это-то я заслужил, оказывается, нет. Только пристроился, как услышал откуда-то сбоку голос. «Дальше иди, тут занято». «Эх ты», надеялся, что никого не будет, а, подняв голову, увидел какого-то парня с девушкой. «Ну и место же вы выбрали для обжимания, любовнички». С досадой побежал за следующее и только там начало и завершил. Где-то громыхнул далекий гром, а в воздухе уже пахло озоном. Непогода перерастает в ненастье. Шел мелкий дождь, банда, за которой я крался волком, набросив на головы капюшоны заботливо прихваченных плащей, быстрым шагом двигалась в сторону северного пригорода Каенны. Звезды и луну скрыли низкие тучи. Лишь изредка масляный фонарь на углу улицы или под портиком дома зажиточного горожанина бросал слабый свет на поблескивающие мелкие лужицы, кусты у заборов, прохожих, несмотря на дурную погоду, все еще попадавшихся навстречу и которых становилось все меньше, и на чуть согнутые спины торопившиеся попасть в логово троицы. Улица криво огибала некоторые дома и участки, однако мне все равно приходилось держать приличную дистанцию, то и дело прячась за кусты. Тот, что со шрамом, подозрение берег и в любой момент мог оглянуться. Ближе к речке царили покой, безлюдья и тишина. Освещение становилось все меньше, а промозглая погода, вид вымокших домишек и грязь проезжей части уж точно не способствовали уличному веселью. Некоторые строения находились в состоянии разрухи, но это никого не смущало, а наполовину уничтоженный пожаром дом не собирались восстанавливать. В уцелевшей части так и продолжали жить люди. Преследуемые мной противники прошли мимо белого частокола с фрагментами проволочной ограды, за которыми стоял длинный дом с колоннами, сложенными из речного камня. Сбоку прилепилась часовня. Надо же, похоже на монастырь. Скорее, все-таки монастырь, так и буду называть до выяснения будущую архитектурную и историческую достопримечательность. Когда-нибудь на этих колоннах горожане поставят бронзовые мемориальные доски. С одной стороны дома находилась лужайка монастырского парка, с другой – фруктовый сад. Тучи на время расступились, видимость несколько улучшилась. Небольшой заречный район Каенны спрятался на противоположном берегу речушки меж двух холмов. Миниатюрно. Пара улочек, два десятка домов, окруженных высокими деревьями, которые хорошо защищают здания от палящего солнца и прилетающих с реки ветров. Улочки, усеянные камнями и ветками, больше походили на овраги, тянущиеся в гору. Вдали мертвенной белизной искрилось полотно Амазонки. Ничего себе речушка, опять неточные данные. Дожди превратили ее в нормальную реку, бурную и быструю. Грязный поток бежал под крутым берегом к той самой бухте в устье, где на берегу чернели три небольшие лодочки, одна парусная джонка стояла на якоре в стороне от стремнины. Берег бухты Полова опускался к широкому песчаному пляжу со ступенчатыми следами уровней, уходящей в течение сезона воды. На песке бухты, у корней небольшой группы казауриновых деревьев, лежал остов старого деревянного судна, выброшенного сюда капитаном в поисках спасения. Русло, изгибающееся сразу за длинным подвесным мостом, по краям поросло высокой травой и гнущимся под силой течения кустарником. Берега окаймляли густые заросли местного аналога рогоза. И вот тут, стоп, заречный анклав богат настолько, что может себе позволить частичное электрическое освещение территории. Возможно, у них даже имеется погружная турбина. Зуб даю, хипстер с галстуком живет здесь. Россыпь желтых огоньков мерцала среди стволов деревьев. Я сразу постарался запомнить их месторасположение и ориентиры. Но главный для меня фонарь светился перед подвесным мостом, где под небольшим навесом в обнимку с двуствольным ружьем сидел скучающий охранник. Настоящим часовым такого оболтуса назвать нельзя, но ведь и мимо не пройдешь. Снимать, место у него больно удачное, не так-то просто это сделать, теоретически. Нет, не буду рисковать. Пуля в животе по дурке мне точно не нужна. К тому же пост может быть виден из какого-нибудь важного оконца. Хипстер остановился, не забыв тут же заскочить под козырек, о чем-то спросил, а затем, показав в сторону улицы, погрозил пальцем. Охранник вскочил, вскидывая ружье на плечо и вытягиваясь в струнку. Компания двинулась по тут же начавшему раскачиваться мосту, а я, не теряя времени, вломился в кусты, резко уходя правее ниже по течению. Найдя подходящее место, я быстро заправил штаны в берцы, подтянул ремень. Затем, достав рацию из кармана куртки, подвесил ее повыше, проверил оружие. Твою мать, как я ненавижу лазить в воду этих южных рек, где во время дождей плавает всякая скользкая и часто ядовитая гадость. Хотели увидеть романтику сталкерской работы, блондинки и брюнетки, регулярно пытающиеся заполучить меня в мужья? Любуйтесь, вот она. Первый шаг, и я сразу провалился в поток по колено, а потом и по пояс. Водичка, между прочим, совсем не показалась мне теплой. Одежда неприятно облепила тело. Течение оказалось сильным, но шагать с осторожностью все же позволяло. А мы медленно и пойдем. Глубже я уже не проваливался. Бурун был рядом, за ним более-менее спокойная вода. Похоже, под мостом нешуточная глубина. Хорошо, что я там не пошел. В бок что-то ткнулось. Я увидел приличных размеров извивающуюся змеюку, плывущую в течении, и чуть не вскрикнул, ограничившись тихой репликой. «Откуда вы лезете? Да что ж такое? Тук, еще одна, суки, отвалите! Нет уж, лучше быстрей!» Вцепившись руками в ветки, я сильно подтянулся и быстро выбрался на берег. Теперь нужно скоренько выйти к главной улице. Я стартовал пулей, не разбирая дороги перед собой, рванул прямо. Кусты и низкие ветви деревьев норовили опасно хлестнуть по лицу. Ноги запутывались в траве и проваливались между кочками, кровь кипела, сердце подскочило к горлу. Сколько растительности! Местная флора биологически и климатически гораздо более активна, чем на севере, любой чертов сила спрет вверх, как на удобрениях. Показалась тропинка, пролегающая через неглубокий овраг и небольшую просеку за ним. Фонарь включать по-прежнему было нельзя. Легко преодолев овраг, я только ступил на просеку, как что-то услышал. Ветка хрустнула, и еще раз, что-то живое двигалось мне навстречу, большое, опасно большое, зараза, оно дышит, глубоко, сильно и очень, очень тревожно. Вдруг шумы стихли, я тоже замер, было ясно, что поблизости кто-то есть. Оно что, скрадывать меня собирается? Бледный свет опять появившихся звезд почти не проникал в темноту подлеска, и всюду царствовала жуткая тишина, прерываемая лишь звоном насекомых, которых в такой чаще всегда предостаточно. Вглядываясь в туман, я стоял так тихо, что мне было слышно все, что делается вокруг, можно и головой не крутить. Змея проползла, мышь проскочила, треснул сук на дереве, сломанный ночной птицей. Кажется, что если прислушаться лучше, то различишь, как по стволам деревьев стекают струйки дождя. Ненавижу всю эту ночную жизнь леса. И тут мои ноздри уловили характерный резкий, тяжелый запах большого хищника. Определить, кто именно ведет за мной охоту, было очень сложно. Здесь много крупных и очень опасных созданий. Чудовище не показывалось, но я его отлично чувствовал. Оно просто чего-то ждало, спрятав в кустах огромную башку с ощерившейся пастью и внимательно наблюдая за поведением человека. Везет тебе, Самов, как утопленнику. Если сейчас начать стрелять, то на операции по освобождению можно будет смело ставить крест. Нож Бауи выскочил из ножен сам собой. Крепкий черный клинок такого размера гарантированно может пробить и толстую шерсть, и шкуру зверя, что никак не отменяет воли случая удачи. А она очень редко выступает на стороне человека в рукопашной схватке с диким зверем. Пистолет в левую. Чудовище предупреждающе зарычало. Я же, злой на все эти пляски в зарослях, как сам сатана на монашеское пение, В ответ зарычал еще громче, с силой топнул ногой по толстой ветке, заставив хищника замолчать в недоумении. «Да пошли вы все!» Отступив шагов на 10, я сунул нож в ножны, развернулся и понесся прочь, забыв обо всем на свете и отдавшись под управление инстинкта самосохранения. Выскочив на чистую площадку перед дорогой, на которой берцы шлепали так, что удары звучали падающими гирями, я ракетой взлетел над водоотводной канавой, на ходу доставая второй пистолет, и лишь тогда позволил себе перевести дух. Бежать приходилось в гору, тело тряслось, пот со лба лился ручьями. Откуда-то, как назло, доносился невообразимо прекрасный аромат свежего чеснока, шипящих в масле на огромной чугунной сковороде вкусных овощей, дразнящие запахи больших кусков жареного мяса. Я не знаю, гналось ли оно за мной, и знать не хочу, к свету хочу, к людям. Может, удастся хлопнуть пару-тройку нехороших парней. Щелк, ша-ша, звук включившейся радиостанции вывел меня из ступора. Да только вышедший из этого самого ступора, я еще больше захотел кого-нибудь зашибить до смерти. Почему все происходит в самый неподходящий момент? Вы что, сговорились все? Я присел за кустом, поднося рацию ко рту. Вызывать меня мог только Инар Даксон, а исландец ни за что не станет дергать находящегося в рейде напарника по пустякам. Значит, случилось что-то очень важное, требующее срочного вмешательства, как минимум внимания. Так оно и вышло. Полчаса назад у Даксона состоялась неожиданная радиосвязь с Юрой Ватиковым. Хоть не уходи никуда. Группа Монгола примерно 4 часа назад отправилась вверх по течению, с несвойственной для него торопливостью сообщил исландец. Идут втроем на двух моторных лодках. Ага, принял. Группа выдвинулась по реке. Во второй находится один человек, чтобы можно было взять побольше топлива, почти прошептал я, поглядывая по сторонам. К утру будут. Сигнал был отличным. Надрываться и вслушиваться не приходилось, пожалуй, но они пойдут мимо, взяв курс на Ишкель, потому что считают, что я нахожусь в локации речники. Плохо дело, если будет темно, да еще с утренним туманом, можно не увидеть. Эйнар, тебе нужно срочно связаться с фортом, это ничего нам не даст, мой друг, совсем не в нормах радиообмена, ответил исландец, просто сказал, по-житейски сказал, и я прямо наяву увидел его снисходительную улыбку. «Ты торопишься с решениями». Юрий вышел на связь для пробы, без всякой гарантии приема. Откуда он выходил в эфир? Прямо из форта. Он тоже не ожидал, что мы окажемся в Каенне. А у Бекмиева на лодках нет достаточно мощной стационарной радиостанции. Значит, тебе придется караулить их на причале, обратившись вслух. Если группа будет двигаться далеко, у противоположного берега, то хватай катер и заворачивай ребят сюда. Сам будь готов выдвинуться в сторону бухты. По моему сигналу или самостоятельно, как понял, прием, понял, хорошо. Завершив сеанс, я частично дал волю чувствам, тихо ругаясь и ломая пальцами мелкие сухие веточки. Понемногу приходил в себя, прислушиваясь к ударам быстро успокаивающегося сердца, напоминавшим равномерный стук напольных часов. Ни от чего так не устаешь, как от бесполезности собственных физических и мозговых усилий. Считаешь, что все понимаешь, делаешь правильно, а оно не выходит, постоянно что-то тормозит. В такой ситуации критически важна возможность своевременного восстановления, при любых условиях, хотя бы на минуту. Этих чертей я уже потерял из виду, однако ничего страшного не произошло. Найду быстро. Группа Монгола, серьезная сила и подкрепление, ее появление будет равнозначно прибытию на Московский фронт сибирских дивизий. С тремя волкодавами Бекмеева мы наших парней освободим в течение 3 минут. А все население Каенны за один день можем избавить от гнета мировой буржуазии, установив здесь диктатуру пролетариата. Все это очень хорошо, но есть одна тонкость. Но ведь это другая группа. Коллеги, конечно, да что там, родные. Мы с этими ребятами навеки братья по лишениям и найденным ништякам, пролитому поту и крови. Наша группа, но другая, вторая, а мы, первые, не к лицу группе Кастета, лучший в Русском Союзе, оказаться объектом такой спасательной операции. Мы что, сами себя спасти не можем? Можем, или я не гоблин? И я потрусил дальше по твердым каменистым выходам, поросшим жесткой травой и пушистым мхом. Почти сразу наткнулся на узкую грунтовку, полого спускавшуюся к Амазонке, в сторону бухты, а потом осторожно вышел к улице небольшого поселка. Громыхание в небесах и шелест сильного дождя надежно скрадывали шум движения, и я побежал. Мимо мелькали заборы и ворота с кольцами-колотушками. Почти весь поселок спал, но оставались и те, кто бодрствовал. Логово обнаружилось быстро, всего за полчаса. Особо хвастаться нечем, в данных тепличных условиях его нашел бы любой скаут замка «Россия», причем за такое же время. В поселке погасли все огоньки, и лишь в этом домине хозяева все не торопились засыпать. Одна лампочка горела перед широкими распашными воротами, еще одна во дворе справа, а в самом здании светились целых 4 окна. И вся эта роскошная иллюминация, в полной тишине, ни песен, ни плясок. Здание стояло на отшибе, возле самого леса и было самым крайним в этом элитном районе, удобно для темных дел. Перед воротами большого двухэтажного дома с двумя светящимися на втором этаже окнами стоял хорошо мне знакомый небольшой бортовой грузовичок Isuzu EL белого цвета, двухтонка с дизельным двигателем и кузовом чуть длиннее 3 метров. Все эльфики, что попадаются на платформе, всегда леворульные. Не потому ли, что новые Япония с Англией ничего собой не представляют и в расчет потребления не берутся? Машина на северном материке нередкая, однако здесь, на юге, вижу такую всего в 3-й раз. Находка на Амазонке больших материальных локалок с техникой внутри, события редчайшие. Лишь изредка протарахтит по грунтовкам материка проезжающая автомашина. Основной загородный трафик составляют обманчиво хлипкого вида самоделки тайландского вида, самого немыслимого вида мотоколяски, багги, квадроциклы и, конечно, скутеры. Часового не было. Почему не загнали грузовик во двор? Значит, в ближайшее время вполне возможна поездка. Если эти олени собирались перекинуть пленников еще раз, то пусть не надеются. Никто никуда не едет, гоблин уже тут. Нет, я, конечно, понимаю, что здесь живут особые люди, социально близкие, никто эту тачку не подрежет. Да что там, царапины не рискнут оставить, в ее сторону не плюнут. Но вы же находитесь в процессе серьезной диверсионно-финансовой операции, в контре с противником, которого сами же и выбрали на свою бестолковую голову, а вот тут нужно предусматривать все. Конечно, угонять машину или ломать ее я не собирался, такая лялечка и нам может пригодиться. Ну, это уж пусть Камсталк решает. Нормальная атмосфера, рабочая, можно начинать. Пригнувшись, я пересек улицу и пошел вдоль высокого забора, выбирая место прорыва. В подходящей точке остановился, прислушался. Прыгнув, подтянулся 2 руками и опасливо заглянул во двор. Дождь несколько мешал, все мокрые, но пальцы не скользили, держали. Во дворе тоже был свет, плафон на кронштейне висел чуть справа капитального крыльца с перилами, там, где виднелась еще одна дверь, с крыльцом гораздо меньшего размера. Парадная дверь и деловая, подсобки. На ступеньках крыльца деловой двери сидел низкорослый, что определялось и в такой позе, типчик с большим до уродства лбом. Видать, он очень умный человек, мозг на небо давит. Этот умный и чистый лоб давил еще и на маленькие глаза, которые от такой тяжести то и дело закрывались. Из оружия при нем был обрез двуствольной вертикалки, висящий на плече дулами вниз. Мне нужно другое место. Переместившись вдоль стены, я выбрал точку в мертвой зоне, после чего легко перекинулся во двор. Надел на голову лед-фонарь на эластике, но включать его не спешил. Теперь, ребятки, держитесь. Сразу лечь на землю и успеть положить шаловливые ручонки на затылок. Вот ваш единственный шанс. Может, тогда кто-нибудь и выживет. Пленных мне брать ни к чему, выкуп не интересует, вязать будет некогда. Осторожный обход здания против часовой стрелки показал, что это очень качественный большой сруб, собранный как минимум из 3 локалок, на каменном фундаменте, с цоколем из кустарного кирпича. Где-то на 2-м этаже тихо играла джазовая музыка. Вот ведь счастливчики, надыбали целый склад радиол. Я сразу увидел несколько вентиляционных отверстий, а одновременно и окон подвальных помещений, закрытых толстыми решетками с проволочным обвязом в узлах. Сердце забилось в бодром радостном темпе. Чую, наши где-то там сидят. Эх, даже шептать не стал для проверки. Сначала мне нужно было решить проблему самого умного. Подкравшись и встав за ближний к деловой двери угол дома, я приготовился. Сторожа валило не на шутку. До меня доносились затейливые рулады густого храпа, от которых бедолага тут же рывком просыпался, какое-то время пытаясь удерживать сознание в тонусе. «Проверка постов», — тихо объявил я, выходя из-за угла. Яйцеголовый тут же вскочил, вытягиваясь во фрунт и хлопая сдавленными глазенками. С каждым мгновением на его заспанном лице все сильнее и сильнее проявлялось бесконечное удивление. «Почему спим?» прошептал проверяющий из округа. Он не знал выражения «никак нет», поэтому просто что-то промычал, пытаясь врубиться в происходящее. Теперь его челюсти свела судорога, словно он смотрел не на приличного человека, а на нечто ужасное, отчего слова стынут на губах. Тук, на голову несчастного, словно тяжкая чугунная баба парового молота, обрушился удар торцом сжатого кулака. «Я всегда так бью, когда не хочу гарантированно замочить». Юра Ватяков называет этот удар молотом гоблина. Кастет бормочет про детство в заднице, а я просто долблю. Ноги сторожа подкосились, мочевой пузырь выпустил все содержимое на штаны. Схватив его за воротник, я затащил тело за угол, где моментально обыскал. Переломил стволы хаудаха. Оба заряжены, хорошо. Рации нет, очень хорошо. В карманах нашел еще 6 картечных патронов. Трижды хорошо, этого мне вполне хватит. А теперь мы тебя в кустики перекинем, лежи там. Пульс есть. Моли Бога, яйцеголовый, моему первому почти всегда везет. Я не волновался за его дальнейшие боевые свойства. Даже если мужик очухается, после такого удара ему потребуется 3 дня на эту, как ее, черт, все из головы повылетало, на реабилитацию. Вычеркнув первого, я пошел осматривать оконца подвалов, тихо насвистывая одну из любимых мелодий Кастета. «Гоблин, ты, что ли?» раздалось за спиной, когда я подходил к третьему продуху. «Здесь, здесь», — ответил я, после оглядки присаживаясь на корточки. «Ты что так долго возился?» — зашипел Кастет из подземелья. «Нашел, я их нашел, сумел». И тут меня понесло на болтовню. «А как же еще, вы сами попробуйте интенсивно поработать в рейде практически в одиночку, когда посоветоваться можно только с бессловесной свиньей». «Конечно, понесло. Да я уж думал подождать, когда вас, как каторжников, в цепях, глухо позвякивающих при каждом шаге, поведут по пыльной дороге к распределительному пункту в Каенне, откуда вы отправитесь навстречу бессмысленному труду. Что с тобой, гоблин, ты там пьяный, что ли?» Настороженно потребовал уточнения Костя. «Как стекло, ты че, командир? Руки связаны?» «Да, у обоих, веревка. Веревка не кожаный ремень, ее резать проще. Сами как, кости целы, несущественные детали. Немножко ввалили, но без фанатизма, они товар берегли, сволочи», зло произнес Камсталк скрипучим голосом. «Горло, трахома, пересохло напрочь, вода у тебя есть?» Я протянул флягу с водой, предварительно и сам сделав пару хороших глотков, за что выслушал из-за стенков очередную порцию шипения. «А чего такого, я тоже пить хочу. Разрезать сможете?» «Да распутаемся мы, распутаемся, ты ножик давай», донесся сердитый голос Даньки. «Живой мальчишка, конфетку хочешь, они обязательно выпутаются, эта тема неоднократно отрабатывалась нами на занятиях». Вытащив складник, я перемотал рукоять заранее оторванной полоской платка, покрепче завязав пару узлов, чтобы можно было зажать клинок в зубах. Пробовали когда-нибудь сжать зубками полосу гладкого металла и удерживать его с приложением им же усилий? Попробуйте на досуге, поймете. На пол кидаю. Острый, может, мне прямо сейчас к точильщику сбегать? Чуть не заорал я. Какой есть? Теперь ловите фонарик. Компактный тактический фонарь тоже улетел в черную дыру. Внизу завозились, пару раз переругнувшись. План изобрел. Чего тут планировать, командир, мочить их нужно, через 10 минут начну, вокруг дома чисто, ох, Самов, тогда давай и часы, где я тебе часов наберу, в люксовом бутике, может быть, ты не помнишь, как мы весь шмурдяк утопили, по звуковому сигналу работаем, именно, спросил Костя, услышишь, не спутаешь, пообещал я суровым голосом, между прочим, дядя Гоблин для вас подарочек припас, грузовик за воротами. Так что давай без царапин, рулить за тебя я не буду. Принял, отозвался Лунев. Мне показалось, что за углом что-то хрустнуло, и я лягушкой отскочил от подвала, уходя в тень дерева. По-прежнему шелестел дождь, по-прежнему играла музыка. Крадущейся походкой, двигаясь за деревьями сада, я чуть не наступил на лежащего яйцеголового, который все еще не очнулся. Двери дома были закрыты, окна не распахнулись. Ложное срабатывание. Никто не вышел проверить несение службы, возвращаемся. Что за замок на двери, навесной или врезной, обычный, с личинкой. «Револьвер держи», — сказал я, протягивая кольт вперед рукоятью, и тут же покачал головой, увидев, что Костян берет оружие уже свободной рукой. Быстро они орудуют. «Ну, так школа же. Господи, где ты только достал такого монстра? Есть места. Самое оно», — одним выстрелом вышибешь. Ну, тогда давай, Мишка, начинай, а мы подхватим. У главной двери имелось закрытое фанеркой квадратное отверстие, через которое хозяин может выглядывать наружу, если не слишком уверен в тех, кто к нему ломится. Я нежно тронул ручку, чуть толкнул. Дверь дрогнула, потому что была заперта на крючок. Света было достаточно, чтобы определить, что по какой-то причине этим входом давненько не пользуются. Та дверь, которую я безошибочно, как выяснилось, определил деловой, глазка не имела, она открылась сразу и без скрипа. Оказывается, оба входа вели в один поперечный коридор. Напротив того места, где я стоял, была еще одна дверь, неказистая, но вполне рабочая. Скорее всего, она вела на кухню или в кладовые. Именно здесь положено вносить продукты и вытаскивать мусор. Выглянув в центральный коридор, по стенам которого стояли стеллажи и узкие шкафы, я увидел две двери по бокам, а в торце открытую нараспашку двустворчатую. Там был зал. На самом видном месте напротив коридора в глубоком кресле качалки со скучающим видом сидел субтильный хипстер. «Значит, ты и будешь вратарем». Вытащив из поясного подсумка гранату, я с силой швырнул ее низом в проход и, развернувшись, пулей вылетел на улицу. Бум! В помещении огромного сруба с крепкими и толстыми деревянными стенами разрыв карманной артиллерии австрийской системы «Аргис» прозвучал весомо, но акустически совсем не так эффектно, как в кино. Есть первое. Тут же подняв трофейный обрез, я отступил на два шага и выстрелил в окно второго этажа, что располагалось почти надо мной. Бздынь! На землю посыпались осколки стекла. Теперь мишень была свободна от препятствий, и я скоренько отправил туда вторую гранату, на этот раз спрятавшись за угол. Именно в этот момент в разбитом проеме показалась чья-то любопытная рожа, надо же было до такого додуматься. Мужик с изумлением дернул головой, пытаясь проследить полет страшного шарика, который чуть не задел его волосы. Нужных рефлексов у него не было, он даже не догадался вывалиться в окно. Будь ты хоть трижды бандит, но если не бывал в подобных историях и не тренируешься системно, то в такой ситуации сделать ничего не успеешь, даже понять не сможешь, что произошло. Бум! На этот раз взрыв прозвучал несколько громче, хотя на фоне шума усилившегося дождя его легко можно было спутать с очень далеким громом. Свет в окнах погас, здание и двор погрузились во тьму. На первом этаже еще что-то громко хлопнуло, и у меня возникло опасение, не загорелось бы чего. На втором этаже кто-то надрывно стонал. На первом грохотнул одиночный выстрел из гладкого ствола, за которым последовал громкий крик боли. «Вы осторожней, бандосы, друг друга перестреляйте». А вот музыка продолжала играть. «Зараза, я определенно хочу такую радиолу». Спустя несколько секунд я услышал три громких хлопка подряд, донесшихся из подвала. Мои парни тоже начали действовать. Так как одного патрона такого калибра вполне хватило бы на вынос дверного замка, я предположил, что Костец сперва дважды шмальнул через дверь по охраннику. Это сработает. Идем зачищать. Не надейтесь, я с вами ковбойских дуэлей устраивать не собираюсь, не на темной улице встретились. Включив налобный фонарь, опять зашел в здание. Да уж, не узнать теперь чистенького еще недавно коридорчика. Центральную дверь, сорвав с крючка, открыла взрывной волной. Потолочный плафон в коридоре разлетелся на несколько кусков. Скобы удержали стеллажи только с одной стороны. Протиснувшись за первый упавший шкаф, я, не глядя, дважды перезарядив оба ствола, начал палить из обреза, морщась от грохота. Затем еще раз быстро перезарядил обрез и пошел по коридору, кое-как освещаемому фонарем, стараясь побыстрее пролезть через баррикаду к залу. Наклонившись, сунул пальцы под наполовину развалившийся стеллаж и откинул эту громаду из досок и фанеры в сторону. Несколько мгновений конструкция качалась, потом рухнула, а я пошел дальше. Пару раз стукнувшись голенью о накренившиеся полки стеллажей, я наконец добрался до приоткрытой слева двери, откуда доносились стоны и ругань, сунул в щель ствол и разрядил оба ствола, поливая помещение картечью. «Гоблин!» — слабо прозвучало со стороны Хазблока. «Ты где?» — «Карабкаюсь через горы!» — рявкнул я и, пользуясь увеличившимся ракурсом, выстрелил на неясное движение в зале. «Тут еще один замок, сейчас высажу, держись там!» «Спасибо, пацаны, за подмогу, но я тут уже полдома разрушил!» Бесполезный обрез полетел за спину, ваше слово, геноссе парабеллум. На хипстера, размазанного в кресле качалки, было страшно смотреть, сплошное решето, в этой австрийской игрушке очень, очень много поражающих элементов. Меченый пират лежал на полу возле большого красивого камина и хрипел, прижимая руки к животу. Крови под ним было много, значит, печень задета. Шериф, еще не полностью развернувшись, но уже лежа головой ко мне, тщетно пытался оттолкнуться простреленной ногой от ножки стола и дотянуться одной рукой к оружию, американскому пистолету-пулемету Томпсон с круглым диском. Когда влетела первая граната, он сидел за столом и попытался укрыться за ним, волей-неволей выставив ноги под осколки. Бах! Ствол люгера чуть подпрыгнул, выпустив дымок, и пират со шрамом отправился в моря вечного плавания. «Не стреляйте, мистер!» — заорал шериф, краснолицый человечек с короткими седыми волосами, еще недавно державшийся в высшей степени уверенно, как истинный хозяин жизни. «Я готов заплатить любые деньги, не интересует. Мы сможем договориться». «Не можем», — отрезал я, поднимая ствол. Позади послышался скрип и треск. Через баррикаду в коридоре быстро лезли ребята. «Им хорошо, они маленькие». «Все зачистил, кабан?» — быстро спросил Камсталк, подходя с огромным пистолетом в руке. Улыбающийся во весь рот Данька Змей шел следом с помповым ружьем. «Привет, Гоп, а мы тут, готовы помочь». Пацан, пожав не по-юношески широкими плечами, лихо поправил уже добытую где-то пятнистую бандану. Он с трудом заставил себя молчать, проявляя сдержанность, причем глаза его тоже смеялись, а усталое, бледное лицо сияло от приятных воспоминаний, полученных только что. «На втором этаже мог остаться кто-то из зверей», — ответил я, легонько приобнимая друзей за плечи. Подтверждая мои слова, со стороны ведущей вверх лестницы послышался легкий скрип. Мы услышали тихий звук удаляющихся по ступеням шагов. Кто-то поднимался наверх, где вдруг раздался смутный шум и сдавленный стон. «Сейчас разберемся», — быстро переглянувшись с Данькой, заявил Камсталк. На разборке ребятам потребовалось 5 минут и 2 выстрела. Тем временем я достал рацию, со второй попытки установил связь и дал отмашку уже издергавшемуся от волнения исландцу на движение к бухте. «Что ты там говорил о грузовике, Миша?» — поинтересовался Лунев, на плече которого теперь висел еще один помповик. «Бортовой Исузу Елф, помнишь такой? Еще бы!» — воскликнул Лунев. «Пошли посмотрим», — предложил я. Однако загородная тюрьма так просто своих узников не отпускала. Уже выходя из здания, мы чуть лбами не столкнулись с очнувшимся яйцеголовым охранником объекта, который с абсолютно тупым выражением лица неподвижно, как статуя, стоял напротив крыльца. «Зараза, если я еще раз его хлопну, он точно никогда больше не встанет, а ведь моему первому должно вести», — сам заявлялся. «Как ты там проводишь свой молот гоблина?» — повернулся ко мне Кастет. «Сильно не бей, Костя, он уже груженный», — быстро предупредил я. Тук, незадачливый яйцеголовый опять упал, а Лунев зашипел от боли в ушибленной кисти. «А как ты думал, тренироваться нужно? Ништяк собирать будем?» — поинтересовался ушлый молодой, уже пристроивший на плече трофейный Томпсон. Мы с Костей переглянулись. «Надо бы, мы же профессионалы, куда без ништяка. А тут, несомненно, есть чем поживиться. Ёлки, ведь чуть не забыл. Меня вдруг прорвало опять, и я с досадой ударил себя по ляжке ладонью. Чувствовал ведь, что чего-то не хватает, только никак не мог сообразить, чего именно. Берем ништяк, берем. Я радиолу забираю. Что ты забираешь?» — изумился Камсталк. «Какая радиола? Причем тут радиола? И пластинки побольше. Я тебе помогу», — поднял палец Данька. «Тогда вы с Суховым эту дискотеку сами и собирайте, а я грузовик проверю да на фишке постою». Дождь стихает, не поинтересовался бы кто суетой. «Не шибко-то и нашумели», — заметил я. «И вообще пусть радуются, что мой визит не закончился разгромом всей деревни». Через 35 минут мы погрузились в грузовик вместе с собранными трофеями. Кастет, не таясь, включил фары, и мы медленно, нащупывая незнакомую дорогу, покатили по размытой грунтовке вниз, к бухте. Вот и ночь заканчивается, уже светает. К линии берега подошли одновременно. Наш эльфик и затемненная баржа с красивым женским именем Амели. Судно сворачивало в бухту не в гордом одиночестве, а с почетным эскортом, состоявшим из 2 моторок с ребятами Монгола на борту. Он и спрыгнул на речной песок первым. Один из его бойцов, Якуб Шарданов, коротко кивнув нам в приветствии, тут же метнулся к дальнему дереву и встал там, направив ствол автомата на дорогу. В группах много сталкеров из службы нукеров Сотникова, где они проходят важную проверку на умение хранить государственную тайну. «Ничего не понимаю», — заявил Камсталк-2 после крепких рукопожатий, Вы же согласно ОРДО вроде бы должны сидеть в зиндане под железной решеткой. Кабан уже все решетки успел сломать, проворчал Костя. Лихо, мотнул головой Бекмеев. Нам что-нибудь оставил, трупы, гордо заявил я, вспомнив фильм «Коммандос». Планы, спросил монгол. Грузим эльфика на борт, решил Костет. Только пока без нас, ребята. Извините, мы еще не в тонусе, надо срочно что-нибудь сожрать. Со стороны баржи раздался истошный визг поросенка. Шкипер подходил к нам, держа в руке стильный кожаный портфель. Ремни новой шлейки мастер сделал широкими, а рукоять для переноски успел красиво оплести тонким шнуром. Портфель, увидев меня совсем рядом, заорал еще пуще. «Принимай друга, он только что чуть не перегрыз поводок», сообщил исландец. «Самов, это что, твой подгон героям, почему еще не зажарен?» Попробовал пошутить Костет, но тут же осекся. «Не говори так больше», тихо попросил я. «Не надо, и вообще познакомьтесь с временным членом группы. Мы с ним, между прочим, вместе вас освобождали, бились спина к спине, убили чудовищного полоза, ранили ягуара и чуть не привалили 15-метровую анаконду, захватили сухогруз Бильбао и всю ночь удерживали его от атак лесной нечисти, добыли четкий катер, а еще он не дал мне сдохнуть с голоду. Ясно, в следующий раз за такие шутки за борт побросаю». «Да не волнуйся ты так», — воскликнул змей. «Свой так свой, отпразднуем, примем в коллектив, пропишем. Мужики, а что будет, если пятачка вискарем напоить, а?» Элитарный поселок все еще не проснулся, жители не торопились к реке. Впрочем, тут и рыбаков-то нет, одни солидные дядьки. Шарданов доложил по рации, что и со стороны дороги все спокойно. «Ладно, кадровые вопросы обсудили, а дальше-то что?» — не унимался Шамиль. «Мы втроем посмотрели друг на друга и поочередно пожали плечами. Рвем когти до хаты, чего еще тут делать?» — ответил я первым. Монгол посмотрел на нас, затем на реку и хитро улыбнулся. «Вообще-то, мужики, мы притащили две мощные лебедки». Лунев тяжело вздохнул, а я сперва ничего не понял. «В смысле, гоблин, не тормози», — попросил монгол, поморщившись. «Показывай новую локацию, джип утопленный будем вытаскивать». «Вот что, вот же трахома», — выдохнул Данька. «Джип, в смысле, Виллис, Миша, он именно в таком смысле предлагает нам отправиться назад», — терпеливо помог мне Камсталк. «Тучи редеют, вроде бы да, кое-где начали смутно проступать очертания высокого леса и скалистых валунов, из тумана над зарослями показался величественный горный пик, крупные бусинки капель блестели на траве серебром, дождь закончился, но земля еще пару часов будет сырой, а потом поднявшееся солнце очень быстро выгонит влагу в воздух. Почему бы и нет? Косяк на группе висит чугунный, ошибка пока что так и не исправлена. Мужики тоже чувствуют себя виноватыми, вижу. Значит, нужен плюсовый итог, внутренняя реабилитация. А они смогут после крытки? Гоп, да не пялься ты так жалостливо, мы же не каличные, всегда готовы, попросил Данька и повернулся к Луневу за поддержкой. Так ведь... «Командир, можно договориться о беспрепятственном пропуске Амели в акваторию с Фабианом Малайцем или же решить вопрос напрямую с начкаром островного форта, либо повторить предыдущую схему прохода сушей, благо новую машину добыли. Вариантов проникновения к месту работ много». Возникла короткая пауза, после которой я заявил: «Не, ну а что, пока едем, все нормально отдохнут, поспят, замажут царапины, коньяк на борту есть». «Еды хватает, добрать провиант можно и в Асуране. У тебя, смотрю, уже есть стройный план», — ехидно заметил Костет. «Между прочим, судьба Черноморского флота пока никак не проявлена, некогда мне было интересоваться. Не по-людски вышло, криво все как-то, ведь это наш флот. План», — я кивнул, широко улыбнулся и посмотрел в сторону такой манящей амазонки. На просыпающейся реке уже играли всполохи утреннего света, занималась новая заря. Так ведь говорят в романтическом порыве интеллигентные люди. «Помните бриллиантовую руку, мужики?» — спросил я у друзей тихо. «Как там? Шуба подождет, путешествие всегда важней». Подумал и закрепил. «Шуба подождет. Поехали».